Жильбер подумал с минуту. Тогда он вспомнил похищение ящичка, до которого ни королеве, ни Австрии, ни папе не было никакого дела. Эта мысль навела его на путь. «Нет», — сказал он, — «это не то. Но перейдем к другому». «К чему?» «К вам». «Ко мне? Что же вы имеете сказать мне?» «То, что вы сами очень хорошо знаете, что не пройдет и трех дней, как вам возвратят министерство, и вы станете управлять всей Францией, как вам угодно». «Вы думаете?» — сказал Неккер, улыбаясь. «И вы также. Не уехали же вы в Брюссель?» «Ну», — сказал Неккер. «А результат?» «Вот результат. Вы до сих пор были любимы во Франции, а будете боготворимы. Дальше, хотя королеве надоела эта общая любовь к вам, и хотя король утомился тем, что вас будут боготворить, но, несмотря на это, они постараются через вас приобрести популярность. Вы, разумеется, этого не потерпите. Тогда, в свою очередь, лишитесь популярности. Народ, дорогой господин Неккер, голодный лев. Он лижет только ту руку, которая его кормит, какая бы она ни была. Потом? Потом вас забудут. Меня забудут? К сожалению, да. Кто же заставит забыть меня? Событие. Честное слово, вы говорите как пророк. К несчастью, вы отчасти правы. Посмотрим, какие же события заставят забыть меня. О, что произойдет, нетрудно предсказать. Явится партия, которая спит в настоящее время. Нет, я ошибаюсь, которая бодрствует, но скрывается. Партия эта воодушевлена принципом «оружие ее – идея». Я понимаю, вы говорите о партии орлеанистов. Нет, о ней я бы сказал, что во главе ее человек, оружие, популярность. Я вам говорю о партии, имя которой еще не было произнесено, о партии республиканской. О партии республиканской? Вы не верите? Химера. Да, химера с огненной пастью, которая пожрет всех. Ну, так я сделаюсь республиканцем, да я и без того республиканец. Республиканец Женевы, да. Но мне кажется, республиканцы все одинаковы. Вы заблуждаетесь, господин барон. Наши республиканцы не похожи на других. Наши, прежде всего, поглотят все привилегии, даже дворянство, затем королевство. С нашими республиканцами вы вступите на путь, но они дойдут до цели без вас. Вы не захотите идти туда, куда они пойдут. Нет, господин Неккер, вы ошибаетесь. Вы не республиканец. Да, по-вашему, конечно, нет. Я люблю короля. И я тоже, отвечал Жильбер, и все его любят в настоящий момент, как и мы с вами. Если бы я говорил все это человеку не столь высокого ума, как вы, меня бы освистали. Но верьте, господин Неккер, я говорю истину. Но это так неправдоподобно. Известны вам тайные общества? Слыхал о них? Верите в их существование? Верю, но не верю, что они так распространены. Принадлежите вы к какому-нибудь? Нет. Вы не масон? Нет. Ну, так я принадлежу к масонской ложе. Вы из посвященных? Да. Берегитесь, господин министр. Это громадная цепь, охватившая все троны. Это невидимый кинжал, угрожающий всем монархиям. Нас около 3 миллионов, рассеянных по всем странам и во всех обществах. У нас есть друзья в народе, в буржуазии, в дворянстве, между принцами и монархами. Берегитесь, господин Неккер. Принц, с которым вы говорите, может быть членом общества. Не раздражайте его. Слуга, который преклоняется перед вами, быть может, также посвященный. Жизнь ваша, состояние, даже сама честь перестанут быть вашими. Все это подлежит невидимой власти, с которой вы не можете бороться, потому что не знаете ее, и которая может вас погубить, потому что знает вас. Эти 3 миллиона, установившие республику в Америке, попробуют основать ее и во Франции, и далее в Европе. Республика Соединенных Штатов не слишком страшит меня. Я охотно признаю ее основание. Да, но нас с Америкой разделяет пропасть. Америка – страна новая, без предрассудков, без привилегий, без королевства. Страна богатая, почва плодородная, леса девственные. Америку омывает море, служащее ей средством сбыта товаров. Она обладает пустынями для заселения ее народом, между тем, как Франция... Взгляните, сколько надо уничтожить во Франции, прежде нежели она будет походить на Америку. Но к чему вы все это ведете? Я веду к тому, к чему ведет нас сама судьба, но желал бы прийти к тому без страшных потрясений, поставив короля во главе движения. Как знамя? Нет, как щит. Щит, сказал, улыбаясь, Неккер. Вы не знаете короля, если думаете заставить его играть такую роль. Нет, я его знаю. Я знаю, что он человек, каких я видел тысячи во главе небольших американских провинций. Он человек честный, но без силы воли, инициативы. Ну, что делать? Если ничто другое, то его священный титул короля будет щитом против тех людей, о которых я вам сейчас говорил. И как ни слаб этот щит, все же он лучше, чем если бы не было никакого. Я помню, как в наших битвах с дикими племенами Северной Америки мы скрывались целые ночи в тростниках под выстрелами неприятеля. Тростник невысок, но, уверяю вас, господин барон, сердце мое билось гораздо спокойнее за этими зелеными трубками, пересекаемыми пулями, как нитки, нежели бы оно билось в открытом поле. Король будет моим тростником. Из-за него я вижу неприятеля, но он не видит меня. Вот почему республиканец в Нью-Йорке и Филадельфии, во Франции, я роялист. Там наш диктатор, Вашингтон. Здесь не знаю еще, как он будет называться, кинжал или эшафот. Вам представляется все в кровавом цвете, доктор. И вы видели бы все в том же цвете, барон, если бы, подобно мне, присутствовали сегодня на Гревской площади. Это правда. Мне говорили, там была резня. «О, бури человечества!» — вскричал Жильбер. «Как далеко оставляете вы за собою бури небесные?» Неккер задумался. «Отчего я не могу иметь вас всегда возле себя, доктор?» — сказал Неккер. «В случае нужды вы были бы моим советником. Возле вас я не был бы вам столько полезен, барон, и особенно Франции, как оттуда, где я желаю быть. Где же вы желаете быть?» «Послушайте, барон». Возле самого трона я вижу злейшего врага его, рядом с королем самого сильного врага его. Это королева. Бедная женщина забывает, что она дочь Марии Терезии, или, скорее, слишком помнит о том с точки зрения своей гордости. Она воображает спасти короля и губит королевство. Поэтому нам, которые любят короля, любят Францию, следует соединиться, чтобы нейтрализовать ее влияние. Так сделайте, как я вам говорю, помогайте мне. Напротив, барон, нам надо действовать порознь, тогда мы будем иметь двойную силу. К чему же нас все это приведет? Мы можем задержать катастрофу, хотя, разумеется, не остановить ее. Я отвечаю вам за моего могучего помощника, маркиза Лафайета. Лафайет — республиканец? Да, насколько он может быть им? Вы отвечаете за Лафайета. Отвечаю, пока от него будут требовать только чести, храбрости и преданности. Говорите, чего же вы желаете? Рекомендательные письма к его величеству королю Людовику XVI. Человеку ваших достоинств нет надобности в рекомендательных письмах. Он представляется сам собою. Нет, в мои планы входит быть представленным вами. В каком качестве? В качестве королевского медика. Нет ничего легче. А королева? Раз я буду при короле, дальше уже мое дело. Но если вас преследует королева, тогда я буду влиять на волю короля. На волю короля? Если вы в этом успеете, то сделаете подвиг выше человеческих сил. Плох тот человек, который, управляя телом, не достигнет со временем возможности управлять и духом. Неужели вы думаете, что пребывание в Бастилии облегчает вам доступ к королю? Да, я был преследуем за преступление философского направления. Этого я и боюсь. Принимая к себе медиком меня, ученика Руссо, последователя новых идей, освободившегося из Бастилии, король становится популярнее. Поставьте все королю на вид при первом вашем свидании. Вы правы. Но когда вы будете при короле, могу ли я рассчитывать на вас? Совершенно, пока мы с вами следуем по одному политическому пути. Что вы мне обещаете? предупредить вас, когда наступит минута вам удалиться». Неккер посмотрел на Жильбера и мрачным голосом сказал: «Действительно, это величайшая услуга, какую только друг может оказать министру». Он сел за стол и начал письмо к королю. Жильбер в это время перечитывал предписание об аресте его. «Графиня Шарни, кто бы это такая?» «Извольте, господин доктор», — сказал Неккер, подавая ему письмо. Жильбер прочел следующее. «Государь, Ваше Величество нуждается в человеке, с которым вы могли бы говорить о делах. Моя последняя услуга королю, оставляя его службу, это предложение принять, приблизить к себе доктора Жильбера. Достаточно будет сказать Вашему Величеству, что Жильбер не только один из известнейших медиков на свете, но сверх того и автор записок об управлении и политике, которые произвели на вас такое живое впечатление. У ног Вашего Величества, барон Неккер». Неккер не выставил на письме числа и передал его доктору Жильберу, запечатав простую печатью. «Теперь», — прибавил он, — «я в Брюсселе, не правда ли?» «Конечно, и более чем когда-либо. Впрочем, завтра утром вы получите от меня известие». Барон стукнул в стену, и госпожа Сталь появилась. Вместо гранатовой ветки в ее руках была брошюра доктора, и с некоторого рода кокетством она указала ему на заглавный лист. Жильбер простился с Неккером и поцеловал руку госпожи Сталь. Она проводила его до дверей кабинета. Жильбер подошел к карете, где ждали его спавшие белье и питун.